«До Дарьяна, — сказал Беловолосый, — отсюда около 40 миль. Для тебя 3 дня пути. 3,5, считая остаток сегодняшнего дня. Ты об этом знаешь?» Немоэ вдруг почувствовала эйфорию, нивелирующую оцепенение и другие последствия перенесенного страха. «Это сон, — подумала она. — Похоже, это мне снится. Потому что этого не может быть наяву». «Что с тобой? Ты хорошо себя чувствуешь?» Немоэ набралась мужества. «Эту кобылу...» От волнения она с трудом выговаривала слова. «Эту кобылу зовут Плотва, потому что так зовут каждую твою лошадь. Потому что ты Геральт из Ривии, ведьмак Геральт из Ривии». Он смотрел на нее долго. Молчал. Немоэ также молчала, уставившись в землю. «Какой сейчас год?» 1300. Она подняла удивленные глаза. 1373 от Возрождения. Если так, Беловолосый вытер лицо рукой в перчатке, то Геральт из Ривии уже давно нет в живых. Он умер 105 лет назад. Но я думаю, что он был бы рад, если... Он был бы рад, что спустя эти 105 лет люди его помнят. Что помнят, кем он был. Ба, помнят даже имя его лошади. Да, думаю, он был бы рад, если бы он мог знать об этом. Пойдем, я провожу тебя. Долго они шли молча. Немоэ кусала губы. Пристыженная, она решила больше ничего не говорить. Впереди, прервал напряженную тишину Беловолосый, перекресток и тракт. Дорога на Дарьян. Доберешься спокойно. «Ведьмак Геральт не умер!» — выпалила Немоэ. «Он просто ушел! Ушел в страну яблонь! Но он вернется! Вернется, потому что так гласит легенда!» «Легенды. Сказки, байки, сказания и предания. Я мог бы догадаться, Немоэ из деревушки Вырва, идущая в школу чародеек на острове Танет. Ты не отважилась бы на такое безумное путешествие, если бы не легенды и сказки, на которых ты выросла. Но это всего лишь сказки, Немоэ. Только сказки. Ты уже слишком далеко ушла от дома, чтобы этого не понимать». «Ведьмак вернется с того света», — не сдавалась она. «Он вернется, чтобы защищать людей, когда снова разгуляется зло. Пока будет существовать тьма, до тех пор будут необходимы ведьмаки. А тьма все еще существует». Он долго молчал, глядя в сторону. Наконец повернулся к ней лицом. И улыбнулся. «Тьма все еще существует», — подтвердил он. «Несмотря на достижение прогресса, который, как нас заставляют верить, должен рассеять тьму, устранить угрозы и прогнать страхи. До сих пор прогресс крупных успехов в этом деле не достиг. До сих пор прогресс только твердит нам, что тьма — это всего лишь омрачающий свет суеверия, что ее нечего бояться. Но это неправда. Есть чего бояться. Потому что всегда, всегда будет существовать тьма. И всегда во тьме будет зло, всегда во тьме будут клыки и когти, убийство и кровь. И всегда будут необходимы ведьмаки. И пусть они всегда являются именно туда, где они необходимы. Туда, откуда доносится крик о помощи. Туда, откуда их призывают. Пусть являются по зову с мечом в руке. С мечом, блеск которого разрежет тьму, свет которого развеет мрак. Славная сказка, правда? И хорошо кончается, как и должна кончаться каждая сказка. «Ну?» — она запнулась. «Но ведь 100 лет! Как это возможно, чтобы... Как это возможно?» «Такие вопросы», — перебил он ее, по-прежнему с улыбкой, «непозволительно задавать будущей адептке Аритузы. Школы, где учат, что нет ничего невозможного. Потому что все, что невозможно сегодня, станет возможным завтра». Такой девиз должен виднеться над входом в школу, которая скоро станет твоей школой. Счастливого пути, Немоэ. Прощай. Здесь мы расстанемся. Ну? Она почувствовала внезапное облегчение, и слова потекли рекой. Но я хотела бы узнать больше. О Йеннифер, о Цири. О том, как на самом деле закончилась та история. Я читала, я знаю легенду. Я знаю все о ведьмаках. О Каэр Морхене. Я знаю даже название всех ведьмачьих знаков. Пожалуйста, расскажи мне. Здесь мы расстанемся, Мягко прервал он ее. «Перед тобой дорога к твоему предназначению. Передо мной совершенно иной путь. Рассказ продолжается. История никогда не заканчивается. Что же касается знаков, есть такой, которого ты не знаешь. Он называется Сомн. Взгляни на мою руку». Она взглянула. «Иллюзия», — услышала она откуда-то очень издалека. «Все иллюзия». «Эй, девочка! Не спи, а то обворуют!» Она подняла голову, протерла глаза и вскочила с земли. «Я заснула? Спала?» «Еще как!» — засмеялась с козлов воза полная женщина. «Как камень, как убитая. Дважды я тебя окликала, а ты ничегошеньки. Я уже хотела слезать с воза. Ты одна? Чего ж ты так осматриваешься? Ищешь кого?» «Человека с белыми волосами. Он был здесь. Или, может, я сама уже не знаю». «Никого я тут не видела», — ответила женщина. Из-за ее спины, из-под брезента, высунули головки двое ребятишек. «Я гляжу, ты в пути», — женщина указала глазами на узелок и дорожную палку Немоя. «Я в Дарьян еду. Хочешь, подвезу, если тебе в ту сторону». «Спасибо». Немоя взобралась на козлы. «Огромное спасибо». «Но...» Женщина щелкнула вожжами. «Тогда едем. Лучше уж ехать, чем пешкодравом, так? Ох, видать, крепко ты притомилась, раз тебя так в сон сморило, что прямо у самой дороги спать улеглась. Дрыхла ты, скажу я тебе». «Как камень», вздохнула Немоя. «Знаю. Я очень устала и заснула. А перед этим у меня был...» «Ну, что было?» Она оглянулась. Позади был черный лес. Впереди дорога меж рядами ив. Дорога к предназначению. «Рассказ продолжается», — подумала она. «История никогда не заканчивается». У меня был удивительный сон. Конец книги.